Глава 17. «Княже?» — напускаюсь я на Бэра, но только после того, как окурила нас и пространство с крутками из трав, разорвала круг и затушила костер. Бэр какой-то слишком задумчивый и даже не слышит вопрос, адресованный ему. «Ты можешь как-то объяснить то, что сказал хранитель?» — трясу я его за руку. Только он как пьяный, словно не здесь, а где-то далеко. «Что?» — выходит он из задумчивости, когда я стукнула его в плечо. «Что значит обращение хранителя к тебе?» — строго спрашиваю я, заглядывая ему в глаза. Глаза лгать не будут. Он может сохранить невозмутимое выражение лица, но взгляд его обязательно выдаст. «То, что я первенец и оборотень», — произносит он и отводит взгляд в сторону. «Я же тебе говорил. Но я не собираюсь так просто сдаваться. Мне нужна правда». «Почему он назвал тебя княже?» — упрямо спрашиваю я. «Не вздумай и на этот раз не ответить». «Откуда я знаю?» — пожимает плечами Бэр, отводя глаза. «Может, перепутал с кем-то. Он же стар, и память уже не та». «Он хранитель. Старость на него не действует. Он знает все и обо всех в вашем роду». Бэр снова пожимает плечами, явно скрывая свое происхождение. «Я буду задавать вопрос до тех пор, пока не получу ответ». Но он все равно молчит, упрямо выпятив подбородок. «Ты первый сын князя и состоишь на службе у каталинского княжича?» — озвучиваю я свою догадку. «Так получилось, что я родился не только первым мальчиком и оборотнем, но и отщепенцем». — глухо говорит Бэр. — Я не могу наследовать княжеский престол. — И ты подался в наемники к каталинскому князю, — хотелось мне сказать презрительно, но сдержалась. — Я не люблю наемников. Как правило, они люди без чести. Он не виноват, что родился в этом роду и что его предали. Острое чувство жалости пронзает душу. Хочется прижаться к его груди и разделить его боль на двоих. «А что делать? Я воин. Отец был и рад передать мне княжество. А вот мать спит и видит на княжеском престоле моего младшего брата». «Не мать правит», — говорю я, казалось бы, прописанные истины. «Я даже представить не могу, чтобы мачеха давала советы батюшке, кого оставить наследником. Но, видимо, в его семье все иначе». «Не мать», — мрачно соглашается Бэр. Правда, отец очень любит ее и потакает всем ее прихотям. Страшная догадка поражает меня, и я спешу уточнить у него. Твоя мать умерла, и отец женился на другой? Бэр кивает, закусывая нижнюю губу. Я чувствую его боль, как свою. Сколько лет прошло, но страдания не стали меньше. Они лишь притупились. Он загнал свою тоску по матери в самый дальний угол души. «И у меня тоже матушка умерла, когда я была еще маленькой», — говорю я, делая шаг вперед и обнимая его за талию. Отец женился на другой. Он прижимает меня к себе, и я чувствую, как он через силу улыбается. «Мегера, которая сделала твою жизнь невыносимой», — предполагает Бэр. Улыбаюсь, вспоминая Агнию, благодаря которой мой отец оттаял душой. Нет, он не забыл матушку. Он отпустил ее и позволил себе жить новой полной жизнью. Впустил в свое сердце любовь. «Почему же?» «Нет», — с теплотой в голосе отвечаю я. «Она чудесная женщина и во многом помогает мне. Мы близки с ней настолько, насколько я могу себе позволить. Тогда тебе повезло больше». Сухо говорит Бэр. У меня не было выбора. Отстраняюсь, пытаясь заглянуть ему в глаза. Только он закрылся в своей скорлупе и не хочет делиться детскими переживаниями. Я, конечно, могу прочитать его мысли, только без позволения Бэра делать это запрещено. Высшие силы накажут меня за грубое вмешательство в разум человека. Тяжело вздыхаю. А было бы так хорошо узнать все о нем. Расскажешь? Прошу его я, надеясь, что Бэр все же откроется. «Как-нибудь», — «В другой раз», — говорит он таким тоном, что понять его ответ можно лишь как «никогда». «Куда запропастился мой фамильяр?» «Вечно, когда она так нужна, а Яра где-то пропадает. Я нестерпимо хочу расспросить ее об Эре. Она же все знает, но не всегда хочет делиться своими открытиями. Я без своей лисички словно ослепла». Бэр берет меня за руку и ведет к избе. «А как снять проклятие? Хранитель так и не сказал», — мрачно заключает он. «Да, но мне кажется, что и так все понятно». «Мне непонятно, как старая история может помочь. В ней скрыт рецепт избавления, терпеливо разъясняю я, как мне кажется, очень понятные вещи. Два брата и одна девушка. Этот любовный треугольник нужно мирно разрешить». Бэр отпускает меня, разворачивает к себе. «Такое простое решение. Он не скрывает своего недоверия к моим словам. А до этого никто не мог этого сделать?» «Получается, что не мог. Да и ты не сможешь». Противоречия сам себе, Бэр огрызается. «Это еще почему? Хранитель сказал, что у меня есть шанс». «Шанс есть у всех, но нужны такие же обстоятельства», — поясняю я. «Ты должен быть рядом с братом и любить одну с ним девушку. Ты здесь, а брат твой где?» «Ближе, чем ты думаешь», — бурчит Бэр, сжимая кулаки. «Эта сволочь слишком близко подобралась ко мне». «Уж не брат ли тебя едва не убил?» «Не убил же», — глухо говорит Бэр. «Тема брата ему неприятна. Но кто сказал, что лечение будет похоже на детскую игру? Кишка тонка, меня убить. А у Мишка не хватает. Все норовит грубой силой справиться». Бэр плюет под ноги с видом глубокого отвращения. «Допустим, что он тоже в свете Арса», — начинаю я рассуждать, я секаюсь. «Два брата. Каталинский князь и девушка Ведунья. У меня щелкает в голове, и задачка сходится с ответом.